Непрерывно, мониторя вверенный ему кластер на корабельном кладбище, образованного на месте гибели флота противника, 8 дней назад дрон-разведчик Роя Аспид-837МК уловил нестандартную биологическую активность. Отправив доклад доминанту соты, Искин Аспида приступил к разработке стандартной в этом случае программы действий. Уже через сутки прибыло запрошенное подкрепление, необходимое для операции. Еще через сутки ловушка была готова. Оставалось ждать. А это техноразумные умели как никто другой.